крыши домов разбиваясь, плакали. Привыкла быстро, но все так же не смела. Разбивала жизнь свою без предела. Перегорела, перелетала. В открытую дверь навсегда опоздала. Непримиримая, вот только красивая была. За ветром развела. Теперь со мною ты вряд ли справишься. Зачем не веришь себе, упрямишься? Шутя укрою сладковатой любовью. Для тебя быть хочу неземною. Ветром развеяла.